Глава 29. 15 сентября, когда Дима Лизин написал мне, что сегодня не получится увидеться, вы помните, что произошло. Я тогда сделала 2 шага назад и до сих пор разгребаю последствия. Сегодня произошла похожая ситуация, но я применила другую стратегию, которая тоже привела к определенным последствиям. Об этом я никогда и никому не рассказывала. В свою очередь, Дима Лизин и Дима Босс тоже никогда не упоминали об этом происшествии, не зная, что я знаю. Рассказываю по порядку и впервые в своей жизни. Я стою на лестнице в офисном здании, где арендую 9-метровую комнатку без окон. Эта лестница находится в части здания, где вся стена сделана из стекла. Вид здесь потрясающий. Справа блестит Нева и позолоченные купола Смольного, а слева видна парковка, на которой припаркован Opel моей мамы и на которую только что заехала черная BMW с номерами ХАМ. Я держу в руке телефон, ожидая сообщения, но сообщение не приходит. Я набираю Диму сама. Оператор сообщает, что абонент разговаривает и предлагает мне повисеть на 2-й линии. Я подождала минуту, поняла, что это бессмысленно, и пошла в офис, чтобы забрать свою куртку и сумку. Мы собирались пообедать. Я спускаюсь по лестнице со стеклянной стеной, выхожу на улицу и иду в сторону парковки. Дима перезванивает мне и говорит, что встал в пробку и не успевает доехать до меня. В этот момент я иду к нему, смотрю на него и слушаю, как он мне врет. Я почувствовала то же самое, что почувствовала тогда. Желание развернуться и убежать. Но потом я вспомнила, к чему это может привести, поэтому сразу притворилась мертвой. «Ладно», — говорю я, — «пообедаю в одиночестве». «Извини, вечером увидимся», — отвечает он и кладет трубку. Я вижу, как он бросает телефон на пассажирское сиденье и резко выезжает с парковки на набережную. Я сажусь в Opel и тоже выезжаю на набережную. Я клянусь, что когда выезжала с парковки, я собиралась ехать в Пури на Ладожской, чтобы пообедать. Но когда я подъехала к светофору и увидела его машину в левом ряду, во мне что-то переключилось. Это не объяснить словами. Я просто не могла поступить по-другому, потому что меня никто не спрашивал, понимаете? Я бездумно поехала за ним, будто в меня кто-то вселился. Я не собиралась следить за ним, но сейчас я еду через 2 машины от него, и мое сердце колотится с невероятной скоростью. Я обещаю себе спокойно закончить эту историю, если он встретится с Аней или Катей, или с какой-нибудь еще Омегой, жизненной силой которых он хочет пообедать вместо стейка или сибаса в Пури. Я спокойно подойду к ним, улыбнусь Диме, обниму его и скажу, что со мной так нельзя. Однажды я ему это уже говорила, возможно, он забыл. Я буду вести себя как Альфа, с ровной спиной и гордо поднятой головой, прямым сильным взглядом и открытой улыбкой. Чуть позже, за закрытой дверью своей съемной квартиры, я буду кричать на полу, что хочу, чтобы они все сдохли в муках от какого-нибудь СПИДа, но именно здесь и сейчас я поставлю точку красиво. С такими грандиозными намерениями и вспотевшими ладонями, вцепившись в руль Opel своей мамы, я еду в среднем ряду через несколько машин от BMW своего парня, который только что соврал мне. Мы проезжаем по набережной до моста и поворачиваем в сторону Центрального парка культуры и отдыха, в котором я не так давно гуляла, предвкушая начало лета, которое, как обычно, безвозвратно пролетело в один миг. Я повернула за ним на Депутатскую улицу, и между нами уже не осталось машин. Поэтому мне осталось только молиться, чтобы он не посмотрел в зеркало заднего вида. Он поворачивает во двор со шлагбаумом, который открывается для него. Я останавливаюсь на улице и выхожу из машины. Это закрытая территория какого-то жилого комплекса. Стою у закрытой калитки, полной решимости попасть на территорию любым способом. Я даже готова перелезть через забор, но, к моему счастью, из двора выходит девушка с ребенком. Я пропускаю их и хватаю калитку. Прохожу в арку дома, пытаясь найти машину парня, который разбивает мое сердце в миллионный раз. Когда я увидела его, я сразу пожалела о том, что поехала за ним. И даже подумала, что лучше бы он встречался с очередной Омегой, а не с этим Альфой. Я забегаю в маленькую кофейню в этом доме и сажусь за столик у стеклянной витрины. Видимо, я автоматически заказала кофе, потому что официант мне его принес. Я сижу за столиком, вцепившись в свой кофе, и смотрю на них. Они – доказательство существования божественной силы. Если бы можно было забеременеть от 2 мужчин одновременно, я родила бы лучшего представителя человечества. Коричневый «Мерседес» аккуратно припаркован по линиям, обозначающим границы парковочного места, и заглушен. Дверь закрыта. Черная «БМВ», вызывающая агрессивно и нарочито небрежно, стоит по диагонали очень близко к «Мерсу», занимая сразу два места. «БМВ» по-прежнему заведена, водительская дверь открыта. Мне 20. Как можно было устоять? Как можно было выбрать? Я описываю манеру парковки и все эти нюансы, потому что это и есть они – босс и лизин. Каждый в своей непередаваемой манере. Такие разные, такие невероятные, что я ненавижу свою жизнь за то, что она показала мне эти крайности. Босс со свойственной ему манерой спокойной силы что-то говорит лизиному, размеренно жестикулируя рукой с часами за $1000, будто раскладывая по полочкам. Куски моей растерзанной души. Рукава его черного пальто от Кошарель, надетой сверху на рубашку Slim Fit, натягиваются на его мышцах. Женщине достаточно 10 секунд, чтобы понять, да или нет. Он пахнет чувством вины. И босс – это стопроцентное «да». Фантом, я ненавижу тебя только за факт твоего существования. Я знаю, что это несправедливо. Лизин, со свойственной ему манерой необузданной ярости, сжимает кулаки в карманах своих черных штанов «The North Face». Его голову покрывает черный капюшон толстовки. Женщине достаточно 10 секунд, чтобы понять, да или нет. Он пахнет эйфорией. И Лизин – это стопроцентное «да». Он проигрывает в этой схватке, я вижу. У босса всегда есть аргументы, которые он произносит таким тоном, будто это непреложная истина. Мои мучители, спасители, альфа. Босс говорит и смотрит ему прямо в глаза. Лизин слушает, опустив взгляд на свои Air Max. Или Prada босса. Не знаю, что он ему говорит. Я не хочу прерывать эту прекрасную сцену, в которой только что сошлись две совершенно разные, до этого момента никак не связанные сюжетные линии моей истории. В этот момент петля неотвратимости завернулась и превратилась в петлю бесконечности. Каждый из участников этой истории попал в петлю, с каждой итерацией затягивающуюся на шее все туже. Вырваться из нее можно, только физически устранившись. В моменте, конечно, это так не ощущается. Каждому участнику этой истории до сих пор кажется, что он делает все правильно. 6. 5. Я отказываюсь принимать на себя чувство вины за то, что я их обманывала. Во-первых, каждый из них способен с этим справиться. Это не уничтожит их морально. Во-вторых, каждый из них сидит на игле своего всемогущества в покровительстве своих омег. Каждый из них периодически пытается провернуть это и со мной. Но меня не нужно спасать. Я справилась с правдой о каждом из этих мужчин. Значит, они справятся с правдой обо мне. Лизин что-то однозначно отвечает боссу. Потом он поднимает на него свой взгляд. И я знаю этот взгляд, когда его карие глаза становятся черными. Это настоящая животная ярость. За этим взглядом всегда следует удар. Я зажмуриваюсь от страха на несколько секунд, потом открываю один глаз, чтобы увидеть только половину происходящего. Но ничего не происходит. Пока я зажмуривала глаза, реальность встала на паузу. Это представление для меня. Я организатор и главный зритель. Лизин замер, уставившись на босса своими черными глазами. Босс кивнул, задавая ему вопрос. Через несколько секунд Лизин кивнул в ответ. Босс не пожимает ему руки, спокойно поворачивается к нему спиной и лицом ко мне, поправляет пальто и садится за руль своего «Мерседес». Затем аккуратно выезжает с парковочного места и медленно уезжает. Лизин провожает его взглядом все это время, продолжая стоять в той же позе. Я достаю свой телефон и пишу ему. «Я люблю тебя, Дима». Он прочитал мое сообщение, закрыл глаза и помотал головой. Я вытащила его из гипнотического транса, в который его поверг босс своими монотонными рассуждениями. Он бросил телефон на пассажирское сиденье, не ответив мне. Я помолилась, чтобы он не заметил «Опель», выезжая из двора, но он его не заметил, потому что предварительно эвакуатор совместно с сотрудниками ДПС заботливо увезли его на штрафстоянку. Твою мать! Несколько часов спустя, вызволив «Опель» мамы со штрафстоянки, я возвращаюсь домой. Дима Лизин мне по-прежнему ничего не ответил. Дима Босс тоже мог бы оповестить меня о том, что он почему-то решил залезть в ту часть моей истории, где ему нет и никогда не было места. Интересно, как он отреагировал, если бы я поговорила с его женой? возможно, он почувствовал бы облегчение. «Если бы ты знал, босс, я ненавижу тебя в такие моменты за то, что ты заставляешь меня испытывать. В такие моменты я счастлива, что у меня есть Лизин». Подростки принимают наркотики, чтобы отомстить родителям. Я встречаюсь с Димой Лизиным. Это равноценно по степени саморазрушения. Я пишу Диме Лизиному. «Может, встретимся?» Он не отвечает. Я пишу Насте. «Может, встретимся?» Она не отвечает. Я пишу Еве. «Может, встретимся?» Я сижу в машине у дома и занимаюсь спам-рассылкой скопированного текста. Ева тоже не отвечает. Я поднимаюсь на свой этаж и смотрю на отражение в зеркале лифта. Чувствую, как накатывает паника, не знаю почему. Трагическая сингулярность. Эта история набирает обороты уже без моего участия. Чувствую, что ничего не контролирую. Я закуриваю сигарету еще до того, как вышла из лифта, и, конечно же, встречаюсь с недовольным взглядом соседей. Я знаю, что Ева с компанией наших общих друзей сейчас либо в Зималето пьют вино и поют, либо в Тихом Ле Кристалл играют в мафию. Я надеваю черное платье с молниями, черные ботфорты и черную куртку, беру свою черную трофейную сумку и вызываю такси в Зималето. Ловлю свой взгляд в зеркале перед выходом из квартиры. Мои глаза немного красные и сильно блестящие, потому что в них насильно удерживается поток слез, которые уже блестят на поверхности. Это красиво. Я не собираюсь плакать. Пока я еду в такси, мне отвечает Ева. Мы в зиме. Жду. По дороге я пишу Диме Лизиному. Я осторожно делаю шаг вперед, когда от меня сделали шаг назад. Это не чувствуется безопасным, но я сознательно иду на это, чтобы сломать систему. Ничего не получится, если ты будешь так пропадать. Я волнуюсь. Я буду в Зималето. Мы сидим за большим и шумным столом, будто у кого-то день рождения. Я пью вино. Третий или четвертый бокал. Прошло уже несколько часов. Дима Лизин ничего не ответил. Ева рассказывает мне, что в компании босса сложности. Фантом подговорила несколько швей-конструктора и еще каких-то сотрудников уволиться из компании, оформленной на босса, и устроиться в компанию, которую она зарегистрировала на себя. Все остается как раньше, пока босс остается в семье. И если он уходит, то Фантом продолжает работу с новой ООО без него. «Она даже водить машину не умеет», — говорит Ева. «Ее вообще не существует», — отвечаю я, выдыхая дым в потолок. У меня и у одного парня из этой компании, его зовут Алекс, есть традиция. Успешное исполнение этой традиции зависит от нескольких факторов. Пара бокалов вина. Собственно, все. Мы с Алексом периодически исполняем песню Марио Вайнанс «I don't wanna know» на сцене. Он шутит, что если бы у меня был слух и голос, я была бы прекрасной певицей. И я согласна. Лирическую часть обычно исполняю я. Не без помощи бэк-вокала, конечно же. А Алекс читает текст Пидидди. Сегодня я не хочу петь, потому что я вот-вот заплачу. Алекс тащит меня на сцену, а я не могу ему объяснить, что сегодня петля неотвратимости завернулась и стала бесконечностью. Я залпом допиваю бокал вина и плетусь за своей рукой, которую Алекс оттянул на 4 метра и уже, по-моему, даже поднялся с ней на сцену. Я не хочу знать. И если ты обманываешь меня, держи это в тайне. Когда я начинаю петь, пытаясь сконцентрироваться только на своем голосе, в зал заходит уставший Дима Лизин. Он ищет меня, находит и закатывает глаза, показывая, что нисколько не удивлен. Он подходит к Еве и целует ее в щеку, здоровается за руку с парнями за нашим столом, пока мой голос срывается, а я всеми силами стараюсь не заплакать. Ева рукой показывает, чтобы я начала дышать. Бэк-вокал отчаянно спасает ситуацию, повысив громкость своих микрофонов. Я кое-как прошептала свой текст, и Алекс начал читать рэп за Пидидди. Ева подходит к сцене и протягивает мне свой бокал. «Я люблю тебя, Ева». Пока я глотаю вино вместе со своими слезами, девушки за соседним столиком кричат. «Да пошел он нахер!» Не знаю, кого конкретно они имели в виду, но я утвердительно показала на них пальцем, подняла брови, и мы запели все вместе. Все эти девушки — я, Ева, бэк-вокал и даже Алекс. Я не хочу знать правду. Держи это в тайне. Спускаясь со сцены с Алексом, я сказала ему. Я же говорила, что сегодня не мой день. Позорище. Мы подходим к столику. Алекс тянет руку Диме. Я подхожу к нему, зная то, что я знаю, и еще то, что Дима не знает, что я знаю. И я спрашиваю. Где ты был весь день? У него был шанс рассказать мне. У него был шанс поговорить со мной об этом, задать интересующие вопросы. У него был шанс сделать шаг вперед. Но он просто притянул меня к себе и крепко обнял, сказав, что был сложный день на работе. Я могла бы сказать, что я знаю. У меня был шанс рассказать ему. У меня был шанс поговорить с ним об этом, задать интересующие вопросы. У меня был шанс сделать шаг вперед. Но я просто обняла его и в ответ спросила. «Теперь все в порядке?» Он ответил. «Да. Поехали домой. Ты много пьешь». Судья бьет меня своим молотком по голове. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок... Все. Я по-прежнему стою на ногах только потому, что законом запрещено слушать приговор лежа. Я обязана стоять, и я стою. Хотя морально я уже давно лежу на полу.